после дождя. За окнами давка, толпится листва, и палое небо с дорог не подобрано, все стихло. Но что это было сперва? Теперь разговор уж не тот, и по-доброму. Сначала все опрометью, в разноряд ввалилось в ограду деревья развенчивать, и по опранным паркам из ливня под град, потом от сараев к террасе бревенчатой, теперь не надышишься крепью густой, а то, что у тополя жилы полопались, так воздух садовый, как соды, настой шипучкой играет от горечи тополя. Со стекол балконных, как с бедер и спин озябших купальщиц, ручьями испарено, сверкает клубники мороженый клин, и градинки стелются солью поварены. Вот луч, покатя с паутины, залег в крапиве, но, кажется, это ненадолго, и миг недалек, как его уголек в кустах разожжется и выдует радугу. 1915-1928 годы.